Глава 10. Модные приемы. Как и где уместно их петь? Вокальные приемы появились раньше, чем их название. Вокальная терминология — язык научных работ, созданный для того, чтобы профессиональные педагоги имели единую систему понятий. Что касается обучения певцов, то здесь сложные термины не всегда являются необходимостью. Доходчивость, изложение материала — вот что важно для преподавателя в работе с учеником. Поэтому его язык строится на метафорах, жестах, мимике и примерах из личного опыта или опыта других студентов. Первое, о чем стоит сказать, о широком диапазоне и о том, для чего он нужен на самом деле. Многие хотят обладать голосом, как у американских див, но не понимают, зачем это нужно. Часто мои ученики хотят добиться большого диапазона, но немногие из них осознают, что он нужен отнюдь не для самолюбования. Какой у меня шикарный голос, дайте мне медаль. Да, вокал похож на спорт, но широкий диапазон — гарантия качества нотного исполнения песен только и всего. Зрительскую любовь получает искренний артист. Вы должны искренне верить в себя, а не быть нарциссом. Именно поэтому была популярна Уитни Хьюстон. Диапазон ее голоса был огромен, но важнее то, что она пела с душой. Вокальные приемы — способ украсить песню и более качественно передать эмоции, заложенные в ней. Подобно литотам, гиперболам, эпитетам и метафорам в литературе, они помогают нам погрузиться в атмосферу песни, будоражат воображение, заставляют нас восхищаться красотой голоса и техникой артиста. Мы начнем разговор с одного из главных оперных приемов, который успешно перекочевал в эстрадное пение и стал основным в некоторых современных стилях. Кантилена — плавное связанное пение, плавный переход от звука к звуку. Это основа вокальной музыки. Кантиленные мелодии в каждой национальной школе имеют свои особенности, связанные с национальным же характером музыки. Так у русских композиторов кантилена органично связана с русской протяжной песней. Но техника кантиленного пения, в принципе, едина для всех вокальных школ. Плавное кантиленное пение — это умение петь легато, то есть хорошо связывать ноты. Однако это определение неполное. Кантиленность, певучесть, обязательно требует свободного льющегося звука. Форсированный или, наоборот, снятый с дыхания голос, как и голос зажатый, не может владеть полноценной кантиленой. Попытки добиться хорошей кантилены вне связи с правильным звучанием за счет дыхания, искусственного развития длительного вдоха и выдоха не приведут к успеху. Без работы над высококачественным звучанием трудно рассчитывать на выработку хорошей кантилены. Субтон. Русский термин, обозначающий пение в фальцетном регистре с придыхательной атакой. Часто используется в начале песни. Преимущественно в стилях соул, блюз, джаз, поп встречаются треки, полностью спетые таким способом. Белтинг. Прием, благодаря которому создается ощущение, что вокалист поет на пределе возможностей. Певец громко исполняет одну-две высокие ноты, и эти звуки почти всегда находятся на верхнем крае диапазона, в котором вокалист может работать в головном регистре. Не думай о высокой ноте, как о вершине горы, а о мелизмах, как об ухабах. Представь, что песня — равнинная дорога, на ней нет ухабов, по крайней мере, ощутимых, но есть повороты, и их очень много. Например, супервысокая нота — резкий поворот направо, а супернизкая — резкий поворот налево. Мелизмы — участок, где тропинка извивается змейкой. С его помощью можно сократить путь, а можно повеселиться, исследуя проторенную кем-то дорожку. Ты в любом случае пройдешь из точки А в точку Б. Просто нужно пару раз резко повернуть направо, допустим, за водичкой, и пару раз налево к бабушке за пирожком. Самое главное — ловить кайф от процесса пения. Тогда все получится. По сути, белтинг — это крик, поставленный на мышечную опору. Несколько ярких примеров. Селин Дион — «All by myself». Уитни Хьюстон «I will always love you», Лара Фабиан «Adagio», Тина Тернер «Good and Air», Полина Гагарина «Кукушка», Александр Панайотов, «Непобедимый», Адам Ламберт, «Feeling Good». Обрати внимание на высокие портные звуки в этих песнях. Работая над этим приемом, тебе необходимо подключить все мышцы, помогающие петь, и опереться на них максимально. Тебе понадобится диафрагма грудная, межреберные мышцы, широчайшие мышцы спины, брюшные мышцы, квадратные мышцы спины поясницы, а также мышцы тазового дна или тазовая диафрагма. Когда ты выходишь на звук, который хочешь спеть высоко и громко, тебе надо напрячь все перечисленные мышцы одновременно и благодаря их слаженной работе буквально вытолкнуть звук изо рта. Прекрасный пример белтинга демонстрирует Фредди Меркьюри, когда во время концерта группы The Queen на фестивале Lead Aid в 1985 году начинает играть с публикой, запевая «Э-о», а зрители повторяют его возглас. Сам возглас ты легко можешь превратить в упражнение для тренировки белтинга, потому что в нем очень удобные гласные. Вопреки ощущениям, тебе не нужно набирать огромное количество воздуха, но необходимо максимально его контролировать. Глиссанда или слайд. Прием, при котором голос плавно проходит от нижней ноты к верхней, или наоборот. Широко используется во всех вокальных стилях и жанрах. Микст. Один из самых противоречивых терминов в вокале, потому что в каждой методике его понимают по-разному. Я считаю, что именно благодаря миксту голос плавно переходит из одного режима смыкания голосовых складок на другой. В качестве примера приведу песню «Feeling Good» в исполнении Адама Ламберта. Певец несколько раз произносит фразу «I'm feeling» на головном смыкании, как будто разгоняясь, а потом взлетает на фальцете момент отрыва от земли, и есть микст. Ко мне недавно пришла ученица и сказала: «Я до тебя ходила к одному преподавателю, именитому, и он сказал, что мне надо проораться, так как у меня тихий голос. Совет хороший, если знать, как правильно орать. Задача была поставлена без алгоритма действий, а это чревато потерей голоса, в некоторых случаях навсегда. Поэтому, дорогие вокалисты, когда педагоги предлагают решение какой-то проблемы, требуйте от них подробный план. Педагогов за вашу жизнь вы можете встретить много, а гортань у вас одна». Скет или джазовая импровизация. Когда вокалист начинает осваивать джазовую импровизацию, ему чаще всего бывает трудно свыкнуться с тем, что эта часть песни должна исполняться так же громко, как и текстовая. Во время первого исполнения ему кажется, как мне однажды сказал кто-то из учеников, что, исполняя такую тарабарщину, он выглядит идиотом. Необходимо запомнить, что джазовая импровизация — это голосовая пародия на инструменты, чаще всего на саксофон, и исполняется скет, именно так называют музыканты вокальный прием, в те моменты, когда слов мало, а эмоции требуют выхода. Либо в те моменты, когда необходимо голосом изобразить инструмент в рамках контекста произведения. Например, «Мистер Паганини» Эллы Фицджеральд. Так что, дорогой друг, пой шубадубы смелее, чтобы твои дурачества слышали все. Расщепление или дисторшн. Вокальный прием, использующийся преимущественно в рок-музыке, когда к основному тону голоса прибавляется шумовой, и мы слышим хрипы. Это один из ключевых приемов Ольги Кормухиной, Тины Тернер, Брайана Адамса, Джона Бон Джови и других. Существует много видов и способов расщепления звука. Гроулинг или гроул, от английского гроулинг — рычание, прием экстремального вокала. Его специфика заключается в звукоизвлечении за счет резонирующей гортани. Опора идет на диафрагму, воздух силой выдыхают низом живота с последующим расщеплением ложных связок. Таким образом, возникает эффект рычания. Чаще всего гроулинг используется в жанрах death metal и black metal. Кстати, в диснеевском мультике «Аладдин» голос пещеры чудес звучит как гроул, а еще его можно услышать в песне «Арабская ночь». впервые был применен при записи альбомов американских групп Pacific Seven Churches 1985, Death Scream, Bloody Gore 1987 и Necrophagia Season of the Dead 1987. В готик, дум, дэт метале широко распространено сочетание мужского гроулинга и высокого чистого женского вокала. В таких жанрах, как black metal и dead metal, часто сочетают гроулинг и скриминг, причем в некоторых группах выполняют оба приема один и тот же вокалист. У людей, недавно начавших использовать гроулинг, часто наблюдаются болевые ощущения в области гортани, которые со временем проходят. При правильной постановке дыхания, то есть при вдохе вниз живота большого объема воздуха, возможно головокружение. Многие академические вокалисты до сих пор выступают против использования экстремальных приемов в пении в принципе, считая, что они калечат голос. Академисты отчасти правы, потому что неправильные тренировки экстремальных приемов ведут к различным травмам, выводящим голосовой аппарат из строя. Именно по этой причине я не буду описывать, как тренировать дисторшн и гроул. Йодель также известен как тирольское пение. Сегодня ты можешь услышать еще и термин «флип». До недавнего времени для меня слово «флип» означало название базового трюка в соревнованиях на скейтборде или сноуборде. Однако теперь оно перешло и в вокал. Как будто нам путаницы в терминах не хватает. Флип, на котором основан йодель, резкий переход с грудного резонатора на фальцет со снятием с опоры и обратно. Обратный йодель. Выполняется он очень быстро и напоминает баловство детей с выключателем. Тванг или твенг. Прием, который очень часто путают с гнусавостью. Однако природа возникновения этих звуков разная. Тванг возникает при сжатии преддверия гортани, то есть сужение черпала надгортанного сфинктера. Надгортанник, прикрывая гортань, открывает пище проход в пищевод, а затем в желудок. Когда надгортанник опускается, вокруг него сужаются мышцы. Они и образуют черпало надгортанный сфинктер. Во время тванга голос звучит звонко, тембр становится насыщенным и металлическим. Голосовые связки смыкаются более плотно. Также они чуть-чуть уменьшаются в размере, и валики голосовых мышц сильнее соприкасаются друг с другом за счет стабильного и мощного подсвязочного давления. Тванг бывает ротовой, оральный, при поднятии мягкого неба и назальный, при опускании неба. Прием преимущественно используется в англоязычной музыке, так как тванг — неотъемлемая часть английского произношения. В некоторых районах Великобритании в речи людей можно услышать больше тванга, а в некоторых — меньше. Очень явно он звучит у канадских артистов Аврил Лавин, ирландских певиц Шинейд О'Коннор, Долорес О'Риордан, а также огромного количества кантри-исполнителей и рок-музыкантов. Что же касается российских исполнителей, то большое заблуждение считать, что тванга у нас нет. Вся русская народная музыка построена на этом приеме. Более того, в говоре жителей некоторых регионов, особенно там, где живы народные традиции, присутствует тванг. Он получил широкое распространение во время озвучивания мультипликационных фильмов Уолта Диснея и компании «Союз мультфильм». Полетность звучания американской музыки 1950-60-х годов, голосов Микки Мауса и Зайца из мультика «Ну погоди» достигается с помощью тванга. Мелизмы или рифы и раны. Один из излюбленных приемов современных вокалистов. Владение этой техникой показывает маневренность и легкость голосоведения. Техника используется в поп-музыке, соул и R&B. Прекрасно владеют мелизматикой Кристина Агилера, Бьонсе, Марайя Кэрри, Уитни Хьюстон и Джесси Джей, например. Многие российские начинающие исполнители жаждут научиться выполнять рифы и раны, но начинают не с того. Первое, что необходимо делать, как и в случае с джазовой импровизацией, слушать много музыки. Очень много. Внимательно анализируя каждый риф и ран. И, вопреки расхожему мнению среди начинающих артистов, Сначала надо научиться улавливать не высоту звуков, на которых выполняется мелизм, а их ритмические длительности. Чаще всего риф и ран имеют маленький диапазон звучания в 2-3 рядом стоящие ноты. Интервал — секунда или терция, если вспомнить сольфеджио. Вся сложность в том, что звуки поются быстро, вот и все. Мелодикламация. Вокальный прием, который является основой рэп-музыки, а также большинства композиций жанра «актерская песня». Он заключается в чтении стихотворного текста под музыку в заданных мелодических рамках. Прекрасным примером актерской мелодикламации служит пение Марлен Дитрих. Также часто можно встретить арии в мюзиклах, основанные на этом приеме. «Сансет», «Булевард» из одноименного мюзикла, «С шиком блеском» из мюзикла «Чикаго». Ты можешь встретить мелодикламацию и в рок-музыке. Например, в композиции «Come Together» группы The Beatles или в «Минус 140» Земфиры. Вибрато. Очень красивый прием, при котором создается ощущение, что певец выпускает голос на свободу, а зритель, в свою очередь, на слух ощущает звуковые колебания. Представь, что камень, летящий в воду, — это звук. Вибрато — круговые волны, которые ты видишь после того, как камень уходит на дно. Вибрато возникает вследствие колебания гортани, которая при записи на осциллографе имеет вид синусоиды. Равномерного колебания гортани певцы достигают лишь после многолетнего обучения. Оно характеризует искусство певца, хорошо тренированный певческий голос. Вокальные фишки, хоть мы их зачастую учим отдельно от песни, вырывая из контекста, вне рамок стиля, не нужны, потому что выглядят как трюки, подходящие разве что для челленджа. Один американский педагог рассказывал историю о том, как он сидел на кастинге и слушал певицу, прекрасно владеющую мелизмами. Однако, как потом выяснилось, девушка не умела петь просто и связно от ноты к ноте. Каждый звук содержал в себе мелизм. Сейчас перейдем к заданиям, благодаря которым ты освоишь некоторые из описанных приемов. Сразу скажу, что гроул, скрим и другие экстремальные техники лучше практиковать под наблюдением педагога, а остальные можно тренировать самому без вреда для здоровья. Задание 34. Для отработки приема кантилена выбери отрывок из любой медленной песни. Сделай вдох и пропой фразу максимально связно. Можно повторить первую фразу из «Over the Rainbow» Джуди Гарленд или любую фразу из песен «Ты моя мелодия» или «Верни мне музыку» Муслима Магомаева. Задание 35. Спой «Ау, как волк» с интонацией снизу вверх, а затем сверху вниз. «Уа» — и получится слайд. Прием также можно использовать при выполнении следующего задания. Задание 36. Протяни звук до тех пор, пока не появится вибрато. Рекомендую звук «А». Если не получается, попробуй потрясти рукой. Задание 37. Микст на всю ширину диапазона можно тренировать, поднимаясь и спускаясь по лестнице и распевая любую гласную. Главное — не мешать естественному изменению тембра голоса. Это нормальный процесс. Если ты боишься показаться соседям глупым или странным, можешь проделать упражнение дома. Представь, что, находясь в центре комнаты, ты поешь на самой удобной и комфортной высоте звука. Зафиксируй точку отсчета. С каждым твоим шагом вперед ты немного повышаешь звук, а с каждым шагом назад делаешь свой голос ниже. Таким образом, можно начать заниматься вокалом без использования пианино. У тебя получится качественный микс, если ты добьешься плавности перехода из одного регистра в другой. Задание 38. Что касается субтона, то здесь потребуется придыхание. Выпусти чуть-чуть воздух и плавно протяни звук «Х». Поймав это ощущение, спой любую фразу с максимальной нежностью, на которую способен. Задание 39. Белтинг. Представь, что ты на самом большом в городе стадионе, и тебе надо с одного конца футбольного поля докричаться до другого. Почувствуй все дыхательные мышцы и крикни, как Фредди Меркури. Можешь первое время тренироваться с видео. Задание 40-е. В джазовой импровизации тебе помогут только твои уши. Слушай скет и пытайся его повторить, как попугай. Внимательно изучай слоги, которые слышишь. Какие из них поются на сильную долю, а какие на слабую. Слушай саксофон, именно на этот инструмент больше всего похож голос в джазовой импровизации. Задание 41. И снова уши. Возьми отрывок из любой песни, где есть мелизмы. Например, хит Уитни из фильма «Телохранитель». В начале песни есть несколько несложных мелизмов. Прохлопай ритм первой фразы, а затем пропой ее. Сделай то же самое с каждой последующей фразой, и у тебя появятся начальные навыки владения приемом. Обрати внимание, нижняя челюсть должна быть расслаблена. Не надо мучить свой рот, выделывая подбородком неимоверные фигуры, на которые ты потратишь много сил, но мелизм при этом будет выходить очень плохо. Ты, скорее всего, мне возразишь, вспоминая Уитни Хьюстон, которая шевелила челюстью при исполнении рифов и ранов. Однако она делала так непроизвольно в результате голосовых вибраций. Задание 42. Покрякай, как утка. Не кря-кря, как изображают уток взрослые, когда играют с малышами, а именно сымитируй настоящее кряканье утки. Затем спой на этом кряканье любую фразу. Должно выйти ужасно, как в мультике про Дональда Дака. Используя свои ощущения, выведи звук позиционно вперед, не переставая крякать. Получится звук, как в песнях из диснеевских мультиков. Задание 43. Возьми любой текст и прочитай его под метроном. Поставь темп 80. Это рэп. Наслаждайся, ты уже почти MC.